Невероятно захватывающая тема. Я заметил, что за весь вечер мой кавалер, без конца предлагавший мне сушки, не перекинулся с женой ни словом. А у нее что-то намечается с тем самым профессором Ладыженским. Кажется. Забавно наблюдать за людьми. Она его спасла от Павла, увела за руку и ворковала с ним о чем-то в уголке. Потом опять все стали внимать Чирикову. Тот рассказывал про свои тюрьмы, царскую и красную. Его когда-то посадили за «Оду царю». Там он мог спокойно писать, имел покой и все, что необходимо для жизни, получал даже суточные. А в прошлом году его арестовали в Коломне, и от расстрела ему удалось спастись лишь чудом. Его евреи в России до революции так и не были поставлены, их исполнял только Арленев во время заграничных гастролей. Ему рассказывали, что евреев поставили в этом году Глаголин в Красном Харькове с труппой Синельщикова, причем в последнем действии выпустил на сцену Христа в образе городового, его били по щекам и плевали в лицо. А еще выпустил артисток из студии «Вольф» совершенно голыми. Девицы бегали по зрительному залу, подсаживались к зрителям и так далее. Даже Валерская выступала совершенно голая. Его спросили о Горьком. Отрезал. Смердяков русской революции. Надо же так говорить о ком? О Горьком. Может быть, он просто завидует, поэтому такая ненависть. Вообще-то Чириков бодрый, шутливый, даже ласковый. С ним чувствуешь себя уютно и просто. Он будто выпорхнул откуда-то из прошлого со своим галстучком-бабочкой, сорочкой, сверкающей безукоризненной белизной. Так быстро в последнее время мужчины опустились, обветшали, а он сумел себя сохранить. Он женат на актрисе Йолшиной. В Ростове он без жены, та с младшими в Крыму. У них там дом, а старших разбросало по всей...